В зал вбежал слуга и почтительно поклонился калифу. «Али, ступай в город, разыщи некоего Аладдина и приведи его сюда», — сказал визирь. «Слушаю и повинуюсь», — ответил слуга. «Я знаю, где живет Аладдин. Когда-то его отец Гасан шил мне халат». «Ах, вот что!» — воскликнул визирь. «Его отец портной! Но он уже давно умер, а Аладдин живет со своей матерью Фатьмой. Беги к нему и быстро приведи его ко мне», — приказал калиф. «Слушаю и повинуюсь», — ответил Али и, низко поклонившись калифу, убежал. «Удивляюсь я тебе, великий калиф», — пожал плечами визирь. «Неужели ты не понимаешь, что имеешь дело или с ловким мошенником, или со злым джином? Умоляю тебя, не связывай судьбу своей прекрасной дочери». «Хватит», — перебил его калиф. «Замолчи». «Слушаю и повинуюсь», — прошептал визирь, — «но разреши мне дать тебе верный совет». «Говори», — разрешил калиф. «Если он явится перед твоими всевидящими очами, потребуй от него, по крайней мере, чтобы он в течение одной ночи к завтрашнему утру выстроил на той поляне, что расположена вблизи твоего дворца, прекрасный дворец для принцессы Будур, да будет благословенно ее имя». «Я подумаю», — сказал калиф. В зал вошел Али и, низко кланяясь, попросил разрешения говорить. «Говори», — бросил калиф. «Я знаю, что он тебе скажет», — усмехнулся визирь. «Никакого Аладдина он не нашел». Али удивленно посмотрел на визиря и пожал плечами. «Вы ошибаетесь, великий визирь. Я нашел его. Он стоит за этой дверью и просит вашего разрешения предстать перед великим калифом». «О, приведи его», — приказал калиф. Али удалился, и в зал вошел богато одетый Аладдин. За последние годы он из мальчишки превратился в стройного, красивого юношу. При виде его визирь помрачнел, а калиф приветливо улыбнулся. «Подойди ко мне, Аладдин», — подозвал его калиф. Аладдин подошел и низко ему поклонился. «Скажи мне, Аладдин, правда ли, что ты любишь мою дочь, принцессу Будур?» «Такая же правда, великий калиф, как то, что рыба любит воду, а птица — воздух. Без Будур я погибну, как рыба без воды и птица без воздуха. Я видел ее случайно один раз, но полюбил ее всем сердцем и навсегда». Калиф улыбнулся. «Ты мне нравишься, Аладдин, но я отдам тебе дочь при двух условиях. Первое. Если Будур захочет стать твоей женой, и если ты в течение этой ночи построишь для нее прекрасный дворец, достойный ее красоты. Дворец должен быть построен к восходу солнца на большой поляне возле моего дворца». «Я постараюсь исполнить ваше желание, великий калиф», — сказал Аладдин. «Иди, Аладдин», — кивнул головой калиф. Аладдин низко поклонился и ушел. «Ах, мошенник, как он уверен в себе!» — с досадой воскликнул визирь. «Неужели ты веришь этому колдуну?» «Ах, как бы тебе хотелось, чтобы он не выполнил моих условий!» — усмехнулся калиф. «Неужели тебя не порадовало, что Аладдин высок и строен, что лицо у него красиво, а поведение благородно? Он меня очаровал. Думаю, что на Будур он произведет такое же прекрасное впечатление». «Но что с тобой?» — сделанный заботливостью спросил калиф. «Ты ужасно побледнел. Уж не заболел ли ты, визирь?» «О, нет, мой повелитель», — поспешно ответил визирь, — «просто я боюсь, чтобы горькое разочарование не отразилось на твоем драгоценном здоровье». «Этого не произойдет», — усмехнулся калиф. «На сердце у меня так весело, как бывает очень редко. Захотелось даже запеть». Стихи сложились сами собой, и калиф негромко запел. «Аладдин мне подарил алмазы, жемчуга, цены которым нет. Жениха Будур нашел я сразу, я не принял глупый твой совет». «Позволь мне, повелитель, ответить тебе тоже стихами», — спросил визирь. Калиф утвердительно кивнул головой, и визирь гнусавым голосом пропел. «Радуйся, а плакать будешь после, мой мудрейший дорогой калиф. Так сказал своей хозяйке ослик, все горшки ногою перебив». Калиф засмеялся и ответил визирю тоже в стихах. «Да уймись ты, старикашка вздорный, я тебя заставлю замолчать. Поглупел от зависти ты черный, Аладдин, вот будущий мой зять». Но визирь не замолчал, последнее слово осталось за ним. «Не видать своих мне больше денег, с сыном не видаться и с женой. Аладдин — волшебник и мошенник, в том клянусь своею бородой!» «Ну, хватит!» — рассердился калиф. «Ступай. Распорядись, чтобы накормили и устроили на ночлег слонов. Проследи, чтобы нубийцы были обеспечены питанием и ночлегом. Собери у них золотые блюда и вели снести их в сокровищницу. Я позову тебя, когда завтрашним утром зайдет солнце». «Слушаю и повинуюсь», — пробормотал визирь и, поклонившись калифу, ушел. А бедная Фатьма не находила себе места от волнения. Не шутка ведь, ее Аладдина вызвал сам калиф. Кто знает, чем это кончится, эта безумная затея Аладдина. Конечно, джин доставил ко дворцу калифа 40 белых слонов, нубийцев и золотые блюда, но кто знает, что еще потребует калиф от ее сына. Собака залаяла и бросилась к двери. Верный пес почувствовал, что хозяин возвратился. «Матушка!» — закричал с порога Аладдин. «Я счастлив! Калиф был милосерден ко мне!» «А я так беспокоилась!» — вздохнула Фатьма. «Что же он сказал тебе, сынок?» «Калиф поставил два условия». «А ты сможешь их выполнить?» «Одно смогу, а второе не от меня зависит». «Так расскажи мне, что это за условия?» «Да не волнуйся ты так, все будет хорошо. Первое условие — это согласие принцессы Будур выйти за меня замуж. Если ей не понравлюсь, ты не понравишься. Такой красавец не может быть. Ты забываешь, матушка, что Будур отвергла 300 женихов. Наверное, среди них были юноши красивее и уж, конечно, более знатные, чем сын портного». «Да посмотри на себя в зеркало, сынок. Победа будет за тобой. Материнское сердце не обманывает. Расскажи о втором условии калифа». «Ну, матушка, это пустяки по сравнению с первым. Я должен за эту ночь построить дворец для принцессы на полянке, что расположена возле дворца калифа». «Что? Построить дворец за одну ночь? Калиф или сошел с ума, или издевается над тобой. А ты? Ты тоже сошел с ума, если согласился принять это условие. О, горе мне!» И бедная женщина горько заплакала. «Матушка, не плачь!» — пытался успокоить ее Аладдин. «Вытри слезы и достань из сундука мою медную лампу». Не переставая плакать, Фатьма исполнила просьбу сына. Аладдин потер лампу рукой. Раздался грохот. Испуганные собака и кот спрятались под диван. Перед Аладдином появился джин. «Слушаю тебя, мой повелитель», — прогремел джин. «Что я должен для тебя сделать? Построить дворец или разрушить город?» «Построить прекрасный дворец для моей невесты, принцессы Будур. Расположи его на полянке, которая лежит рядом с дворцом калифа. Построить его надо этой ночью, чтобы с утренней зарей он уже был на месте. Сможешь?» «Я смогу сделать все, что ты мне прикажешь, мой повелитель». «Тогда разбей вокруг дворца сад с цветущими розами, достань дорогую мебель и посуду и позаботься нанять слуг». «Будет сделано. Есть у тебя еще какие-нибудь желания?» «Нет, дорогой мой спаситель, есть только глубокая благодарность за все, что ты для меня делаешь». «Ты первый повелитель, владелец волшебной лампы, который поблагодарил меня за все, что я для них сделал. Я это никогда не забуду». С этими словами джин исчез. «Мой бедный мальчик», — покачала головой Фатьма, — «и ты веришь, что твой джин сумеет за одну ночь построить дворец, обставить его дорогой мебелью, уложить на полы дорогие ковры, нанять верных слуг? О, горе мне, горе! Ой, матушка, так ли ты заговоришь, когда из этого бедного дома переберешься жить во дворец?» «Что? Я поселюсь во дворце? Да и не мечтай об этом! Переселишься сам, возьмешь своего кота и свою собаку». «Матушка, замолчи!» Зная по опыту, что переспорить свою мать ему никогда не удавалось, Аладдин вздохнул и замолчал. Кот прыгнул к нему на колени и ласково замурлыкал. Собака подошла к нему и лизнула его руку. Казалось, его четвероногие друзья пытались его утешить, и Аладдин понял это. Когда наступило утро, калиф приказал позвать визиря. Тот, зевая, явился и низко поклонился калифу. «Что это вы так рано проснулись, мой повелитель?» — спросил визирь. «И куда это вы так пристально смотрите? Простите за любопытство, мудрейший». «Подойди к окну», — спокойно ответил калиф, — «и увидишь то, на что я сейчас любуюсь». Визирь подошел к окну, посмотрел и ахнул. «Возьми подзорную трубу», — сказал, усмехаясь калиф, и подал ее визирю. «Посмотри и поверь своим глазам». Визирь дрожащими руками поднес трубу к глазам и ясно увидел на полянке дворец, куда более богатый и красивый, чем дворец калифа. Вокруг дворца появились деревья, кусты красных, белых, желтых и голубоватых роз. По саду важно расхаживали павлины, распустив веером свои радужные хвосты. «Невероятно!» — прошептал визирь. «Но факт!» — усмехнулся калиф. «Позови Али и прикажи ему привести Аладдина». «Я, конечно, выполню ваш приказ, мой повелитель, но...» «Что ты хочешь сказать этим «но»?» «Я хотел сказать, что все это непонятно, подозрительно, какое-то колдовство, и, боюсь, добром это не кончится». «Чего только не делает с человеком зависть», — покачал головой калиф. «Иди и передай мой приказ Али». «Слушаю и повинуюсь», — едва сдерживая себя, ответил визирь и вышел. Долго ждать Аладдина калифу не пришлось. «О, великий и мудрейший калиф», — сказал, низко кланяясь калифу вошедший Аладдин, — «я выполнил твое условие». Калиф милостиво улыбнулся. «Я еще не осмотрел дворца для принцессы Будур», — сказал он, — «но даже издали видно, что он достоин быть жилищем для моей дочери. Осталось второе и самое главное условие. И ты его помнишь?» «О, да!» — воскликнул Аладдин. «Одно только слово самой прекрасной девушки в мире, и я или самый счастливый, или самый несчастный человек». «Сейчас мы это узнаем», — усмехнулся калиф и велел визирю сообщить принцессе Будур, что ее ждет отец. «Она сейчас будет здесь», — сообщил калиф Аладдину. «Но я хочу подвергнуть ее некоторому испытанию. Спрячься-ка ты, Аладдин, за эту ширму и выходи только по моему приказанию». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Аладдин и юркнул за ширму. Через несколько минут в зал вошла принцесса Будур.